Затем очень самоуверенно вышел вперед Том Сойер и начал декламировать неугасимое, неистребимое «Дайте мне волю или дайте мне смерть» с великолепной свирепостью и бешеной жестикуляцией, но, дойдя до половины, запнулся. Тут его охватило смущение, он почувствовал страх перед публикой, ноги подкашивались, в горле что-то давило, он не мог произнести ни слова. Правда, слушатели отнеслись к нему с явным сочувствием, но все они молчали, и их молчание было для него даже более тягостно, чем их сочувствие. Учитель мрачно нахмурился, и это довершило катастрофу. Том еще немного побарахтался и вернулся на свое место уничтоженный. Были слабые хлопки, но они замерли в самом начале. Далее следовало, мальчик стоял на пылающей палубе, а также «Ассирийне шли, как на стадо волки» и другие перлы декламации. Затем наступила очередь новых состязаний — чтение вслух и диктант. Жидкий латинский класс не без успеха продекламировал стишки. Затем юные леди должны были самолично читать свои собственные сочинения. Это было гвоздем всей программы. Каждая по очереди выходила к самому краю платформы, откашливалась, подносила к глазам свою рукопись, перевязанную хорошенькой ленточкой, и начинала читать, старательно соблюдая выражения и знаки препинания. Темы сочинений были те же, какие в подобных случаях разрабатывали мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц, и вообще все предки по женской линии, начиная с крестовых походов. Дружба, воспоминания о былом, промысел Божий в истории, царство мечты, польза культуры, формы политического устройства государств, меланхолия, любовь к родителям, сердечные склонности и так далее, и так далее.